Мистер Робертс неторопливо пил кофе на террасе гостиницы, любуясь красотой Женевского озера. Он был счастлив, хотя и немного разочарован. Счастлив, потому что первый раз был за границей. Счастлив, потому что остановился в великолепном отеле и не нуждался в деньгах. У него был двухкомнатный номер с ванной. Мистер Робертс наслаждался прекрасной едой в ресторане гостиницы, а обслуживание было просто безупречным. А разочарован, потому что не случилось еще ничего неожиданного, ничего опасного, ничего, чтобы он мог назвать приключением. Он не встретил ни загадочных русских, ни переодетых большевиков. Единственным событием, запомнившимся ему во время путешествия в поезде, был приятный разговор с французским коммерсантом, прекрасно говорившим по-английски. Бумаги мистер Робертс спрятал в сумке и передал их согласно инструкции. Но в тот самый момент, когда мистер Робертс предавался меланхолическим раздумьям, полагая, что он опять плывет по течению, к нему подошел высокий джентльмен, крепкого телосложения, с густой бородой и, пробормотав «извините», сел рядом за столик. «Вы меня простите, но мне кажется, что вы знаете одного моего очень хорошего друга. Его инициалы — П.П.» Мистер Робертс заволновался. Вот он, наконец, загадочный русский. «Совершенно верно». «Тогда, я думаю, мы друг друга поймем», — продолжил незнакомец. Мистер Робертс посмотрел на него пронзительным взглядом. Это походило на настоящее дело. Незнакомцу было лет 50, по виду он был похож на иностранца, он носил очки, а в петлице виднелась маленькая цветная ленточка. «Вы превосходно справились с первым заданием. Готовы ли вы взяться за новое?» «О, да, конечно». «Хорошо. Вы купите билет на вечерний поезд Женева-Париж на завтра. Попросите 9-е место». «А если оно не будет свободно?» «Будет. Об этом уже позаботились». 9-е место. Да, я все понял». «Во время путешествия к вам подойдет человек и спросит: извините, мсье, мне кажется, вы недавно были в Грассе». На что вы ответите: «Да, в прошлом месяце». Тогда он задаст второй вопрос: «Вас интересует парфюмерия?» А вы, кивнув головой, ответите: «Да, я произвожу синтетическое жасминовое масло». После чего полностью отдадите себя в его распоряжение. Кстати, у вас есть оружие? Нет. Нет, я никогда не думал, что... Оно может понадобиться. И очень скоро. Бородач огляделся. Вокруг никого не было. В руке у мистера Робертса оказалось что-то твердое и блестящее. «Маленькая, но очень эффективная вещичка». Незнакомец улыбнулся. Мистер Робертс, никогда раньше не стрелявший из револьвера, осторожно положил его в карман. У него было такое чувство, что револьвер может в любую минуту выстрелить. Они повторили пароль, затем новый друг Робертса встал. «Желаю вам удачи. Надеюсь, что вы опять выберетесь живым и невредимым. Вы храбрый человек, мистер Робертс». «Неужели? Единственное, в чем я уверен... Не хочу, чтобы меня убили». От предвкушения опасности по его спине пробежала приятная дрожь, внезапно прерванная не столь приятным холодком, когда мистер Робертс представил, что ему придется стрелять по живым мишеням. Он вошел в номер и осмотрел оружие. Совершенно не зная, как нужно обращаться с револьвером, он надеялся, что ему не придется из него стрелять. Через несколько минут мистер Робертс вышел из гостиницы, чтобы выкупить забронированный билет.